Глава 26. Луч нового начала. Южное побережье. Францезелин. Телепортация далась непросто. В висках гудело, в мышцах по всему телу разливалась пульсирующая боль, сердце в руках учащало темп, синхронизируясь с ее собственным. Искры летали над головами, устремляясь в одну точку, и всем своим нутром она ощущала силу каждого пепельного, что однажды впитывал магию со всего южного побережья и уносил ее в жерло каждого из трех вулканов, откуда теперь медленно тянулись эти самые искры в сторону пляжа. Дектон сжал ее ладонь, привлекая внимание. Его дыхание прерывалось, из носа текла кровь. Казалось, он еле держится на ногах, но он сохранял невозмутимый вид. «Все нормально?» — спросил Дектон. Франц качнула головой. Подняв взгляд, ясное небо и яркое солнце заставляли ее жмуриться. Затмение вот-вот должно было начаться. «Я думала, до затмения еще много времени». «Видимо, слишком долго мы были без сознания», — пожал плечами слепой. Они были на пепелище, оставленном после войны на окраине города, рядом с пляжем, а вокруг ни единой души. Взглянув на Дектона, она крепко сжала его ладонь, и вместе они двинулись следом за искрами. Сердце в руках разгоралось огнем. Едва они добежали до огромного валуна, покрытого сажей, им навстречу вышел Герман. Завидев их, он ускорил шаг, глядя взволнованно то на Франц, то на Дектона. «Ты здесь? Но как? Рики тоже?» — было первым, о чем спросил бывший страж. «Ушла к Ринетту», — вместо нее ответил сухо Дектон. Герман помотал головой. «В смысле? Где вы были?» «На Иссе», — сказала Франц. У нее закралось нехорошее предчувствие, мысль, которую она гнала от себя, потому что не хотела верить в подобное. Округлив глаза, парень вдруг сорвался так, что сердце Франц ушло в пятки. «Она в жизни бы туда не вернулась!» Франц взглянула на Дектона, опустив его ладонь. «Дектон!» Она хотела спросить, но страх услышать ответ не позволил ей этого сделать. Слепой встал между ней и Германом, вонзив трость в песок. «Рекина святая, в буквальном смысле слова», — начал Гассей. «И вы испугались, что она решит вдруг уничтожить хранителя, и отнесли ее в дом персональных кошмаров?» Герман печально усмехнулся, разочарованно взглянув прямо на Огненную. «Я был о тебе лучшего мнения». «Герман, я...» «Что? Я давно догадался. Но она не смогла бы предать тебя. Не смогла, а ты ее бросила!» Герман уже кричал на них, отчего все в груди сжималось. «Если кого и винить, то меня», — строго сказал Дектон. — «Она слишком большая угроза». Герман смерил их тяжелым взглядом. «Самая большая угроза тут вы!» — сказав это, маг ушел по направлению в город. «Она отказалась от мести, когда у нее был шанс его убить», — тихо сказала Франц. Солнце над головой плавно начало закрывать черный диск луны. Дектон сильнее сжал на балдашник трости. «Я должен был. Не мог так тобой рисковать». Она усмехнулась и покачала головой. «К демонам такую защиту!» Францезелин отвернулась от него, и искры полетели из ее груди, встречаясь с теми, что витали в воздухе. Небо окрашивалось огненным, темно-синим и мягким оранжевым. Черным становилось только солнце. Громкое рычание разливалось по сознанию, заглушая все остальные звуки. Хранитель возрождался, и искры все больше и отчетливее напоминали форму настоящего дракона. Боль пронзила плечо. Затем и в оба запястья вонзилось что-то тонкое, длинное и очень острое. Закричав, Францезелин выронила сердце, не чувствуя рук совсем. Искры продолжали собираться в одно целое. Франц приходилось прикладывать всю силу огня, но казалось, что дракон вот-вот рассыплется. Она опустила взгляд под ноги, но сердце уже там не оказалось, а перед ней стояла тень. В сарафане в красную клетку. Лицо и волосы измазаны спекшейся кровью, на шее гематомы от удушения. Франц и слова не успела ей сказать, как та сжала ее горло одной рукой, смотря своими бледными глазами. «Время магии навсегда покинуть этот мир!» С безумным азартом рассмеялась тень. Дракон рычал все громче, а мертвый холод заползал под кожу, лишая магии и ее, и хранителя. Дектон с силой ударил Рекину и за шкирку швырнул к воде. Лишь краем глаза Франц увидела, как Дектон вырвал сердце из рук Рики. Искры вспыхнули огнем, тот же миг с новой силой, вбирая всю магию черного солнца, обретая физическую форму. Франц не могла даже на секунду опустить онемевшие руки, по запястьям которых стекала кровь, обращаясь в искры, питая хранителя утерянной силой. Было чувство, что если прекратит, то они оба умрут. Рекина. Влияние Ринетта все же играло ей на руку. Тень переместилась прямо в разгар веселья. С Ринеттом она еще поквитается. У нее никогда не было цели убивать его, но, уничтожив магию, она станет намного сильнее его, быстрее, хитрее. Черный диск полностью заслонил солнце. Сердце пульсировало в одной руке, плавно обращаясь в кусок камня, а горло предательницы в другой. Ее страх, непонимание — вот что она жаждала видеть. Рекина пристально смотрела в ее янтарные, полные лицемерия глаза. Ей она доверяла, рисковала жизнью за нее, а ее принесли Ринетту на блюдечке. Злость придавала сил, и горло она сдавливала даже одной рукой все сильнее, когда ощутила удар по голове чем-то тяжелым, а потом ее швырнули в песок с мелкими осколками стекла. Чудом сохранив сознание, Рекина смотрела на слепого перед собой. Сердце было в его руках, а Франц за его спиной поддерживала жизнь дракону, обрастающему пеплом, подобно чешуе. «Если хочешь на ком-то выместить свою злость, тень, я к твоим услугам», — зло процедил Гассей. Холодные волны омыли ее плечи. Подскочив с места, она полукругом обходила его, глядя только на сердце. «Я отнес тебя Ринетту». Рекина рассмеялась от боли и обиды. Она не могла понять, за что он так с ней, но сейчас это было неважно. Сейчас все перестало быть важным, кроме мести. «Месть — это все, что у меня осталось!» Выдохнув, тень кинулась на него, методично выстреливая из мини-арбалета на руке маленькими тонкими стрелами. Первую пару он поймал, но потом, словно чувствуя, отбивал их тростью, уклонялся, проверяя, насколько она хороша в своей ловкости и проворности. Земля под ногами задрожала, камни и стекла подпрыгивали на месте. После удара тростью песок и мелкие стекла поднялись от земли и закружились вихрем, скрывая его от нее. Песчинки больно врезались в кожу и раздражали слизистые, приходилось прикрывать глаза, чтобы не ослепнуть. Вытянув руку вперед, Рики методично выпускала стрелу за стрелой, не щадя скудные запасы. Ничего, после что-нибудь придумает, найдет им замену, но это потом. Сейчас надо победить. Сквозь нарастающую песчаную бурю в глаза бросился мигающий свет сердца. Повелитель как будто специально подманивал ее, ожидая в самом центре. Рекина медленно выпустила воздух из легких. Напрямую к нему подходить не стоило, она всем своим существом ощущала ловушку. Ступив в море, она обошла Дектона и вновь вступила в бурю. Почти не глядя, преодолев расстояние хоть какой видимости, вытянула правую руку и натянула тетиву. Кровью с запястья она измазала наконечник и тут же спустила механизм. Стрела попала точно в сердце. Время в это мгновение словно замерло. Пульсация алого света стала неровной, сбивчивой. Следующая стрела по тому же принципу угодила в плечо слепому, но стоило ей подойти еще на шаг ближе, грудь Рекины пронзила насквозь холодным металлом, от которого все внутри начинало гореть адской болью. Песок тут же упал на землю. Перед ней было лицо красивого мужчины с острыми чертами лица и карими неподвижными глазами, внутри которых словно светило солнце. Губы пропитала кровь, рвущаяся наружу с каждым едва заметным вздохом. Она нашла в себе силы на последнюю улыбку и, сделав над собой последнее усилие, выстрелила ему в гортань стрелой, измазанной своей кровью. Сердце в его руках все так же неровно пульсировало. «Я попала!» — Радовалась Рике, как ребенок, в то мгновение, когда веки отяжелели, а тело начало обмякать на острие металлической трости. Руки Дектона каменели. Тот вытащил трость из ее груди, и без сил Рикина упала на песок, омываемый морскими волнами. За секунды Дектон превращался в каменную статую с алым раненым сердцем в одной руке и окровавленной тростью в другой. Над его головой было черное солнце с огненной короной, и искры так красиво витали над ними. Веки Рикины закрылись, навсегда погружая в темноту, но впереди ее встретил свет. Каждый вдох давался легко, наполняя ноздри запахами зеленой весны, когда почки на деревьях уже распустились. Выйдя в белую комнату с двумя зеркалами, висячими друг напротив друга, Рикина увидала на себе белое платье в пол, распущенные белые волосы и уродливые шрамы на своем лице. Похоже, даже после смерти она останется убожеством. Рикина печально улыбнулась. С противоположной стороны темного коридора вышел Ринет в белой пижаме с длинными рукавами. «Рики!» — первым заговорил он, и голос эхом отразился от стен. На глаза навернулись слезы. Замотав головой, девушка отступила обратно к темноте. «Я тебя ненавижу!» «Прости меня!» Ринет встал на колени. Опешив, Рикина стерла слезы с глаз. Это точно была очередная уловка. Стоит ей подойти, он точно уничтожит ее. Ринет был серьезен. Разум полностью очистился, и он увидел все свои поступки с другой стороны. Родители их были аморальными уродами, без сострадания к собственным детям. Его маленькая сестренка, беззащитная и всеми брошенная. «Я всегда должен был защищать тебя». По его щеке скатилась крупная блестящая капля. Сделав к нему навстречу шаг, она смотрела в его красные глаза, что на фоне всего белого, казалось, горели еще ярче. «Одного прости будет мало». «Знаю. Но мы уже мертвы. Мы оба. Целой жизни будет мало, чтобы искупить перед тобой вину. Я не должен был слепо верить родителям. Но и ты пойми меня. Я был ребенком, таким же, как ты, когда все это началось. Но я прошу у тебя прощения». Рикина отвела взгляд, но все равно в отражении видела его. Брат был прав. Она мертва. Столько бороться за собственную жизнь, выживать среди монстров, что сама стала считать себя одной из них, и месть. Рикина отомстила всем. Ранила сердце, превратила в камень повелителя земли. Тень никогда не желала смерти Ринету, в глубине души понимая, что все это влияние страшных взрослых. Колени подогнулись, и Рикина упала на пол, не сдерживая слез. Ринет подошел к ней, крепко прижав сестру. Легкость наполнила сердце, и над ними засиял яркий свет. Оба пригнулись, видя только силуэт с белыми крыльями. «Вы недостойны света, дети наши!» Голос отражался и звонким эхом проносился над ними. «Этот мир все больше выбирает тьму!» Вторил ему другой голос, подобный звону колокольчиков. «В нем нет места святым!» «Магия бы вернулась в мир не сразу, может, не через 1000 лет, но она была бы светлой, доброй. В мир вернулось бы сострадание, а изгнание демонов вернуло бы прежний баланс. Вы, двое святых, должны были спасать друг друга, но позволили тьме вас поглотить, сбить с пути и встать друг против друга. Никто из вас не справился до конца со своим предназначением. Ринет должен был встать рядом с необъявленным королем, а Рикина должна была сразу убить огненную повелительницу и уничтожить сердце». Свет стал еще ярче, и в отражении они видели 2 6-летних двойняшек-альбиносов. Уродливые шрамы пропали. Глаза Рикины снова сияли красным, как у брата. Они были похожи лицом, как 2 капли воды. Ринет осторожно погладил щеку, где еще недавно были те самые красные полосы, пересекающие ее лицо. Его улыбка дарила тепло, точно так же, как в далеком детстве. «Вы достойны, наши святые, 2-го шанса. Вы простили друг друга, и заслужили его, показав, что свет внутри вас не угас. Один из темных коридоров озарился светом, и двое детей побежали навстречу новой жизни и новому миру. Францезелин. Искры разлетались в стороны. Их сила и яркость слабели и часто неравномерно пульсировали. Дракон перед ней был на грани физической формы и пепла, в который мог навсегда обратиться. Опустив руки, она обернулась, и сердце пропустило удар. Дектон застыл каменной статуей, а тело Рекины омывало море, волнами подползающее к берегу тонкой линией. Франц вдруг замерла, почувствовала, как еще одна дверь захлопнулась навсегда, и еще одна раскрылась нараспашку. Щеки обдало жаром. Подбежав к статуе, Францезелин положила ладонь на сердце, ощущая, как искры вытягивали ее пламя. Не так все должно было закончиться. Не так. К черту небожителей, их святых! Они забрали самых дорогих ей людей. Они привели к этому, к черту всех! Ей вдруг стало страшно. Что, если магия действительно исчезнет? Франц проглотила ком, подошедший к горлу. Даже думать об этом было страшно. Погладив ладонью каменное лицо Дектона, огненная прильнула к его окаменевшим губам. Она не потеряет его. Ни сегодня и никогда. Дверь распахнулась, и Францезелин решительно перешагнула ее порог, отдавая всю себя магии хранителя и ему, чувствуя, как дверь захлопнулась за спиной. «Франц!» Первая окликнула ее Керис, подлетев к ней и крепко прижав к себе. Немного опешив, огненная все же обняла ее в ответ. «Я же просила тебя немного еще пожить!» Тихо ругала ее ветреная, но Франц только улыбнулась. «Лучше так, чем вы все пропадете!» Усмехнулась Франц, отстранившись от Керис. Сзади стояли Дектон, Химура, Анжелика. Из трещин вокруг каждой из пяти дверей горел яркий свет, подобный утреннему солнцу. Франц посмотрела на Дектона. Поддавшись импульсу, она подбежала к нему и впилась в его мягкие теплые губы. Он также ответил ей, прижимая к себе, так крепко, как мог, как хватало сил. «Прости меня, мой огонек», — прошептал он ей в губы. «Ты всего лишь хотел меня защитить», — слезы побежали по щекам. «Я и создал нам врага», — закончил этот спор слепой и снова прильнул к ее губам. Ей казалось, что если сейчас он остановится, то это больше никогда не повторится. Она цеплялась сознанием за каждый его вздох, прикосновение, за каждый поцелуй и нежный жест. Рычание хранителя заставило их оторваться друг от друга и взглянуть на дракона, возникшего перед всеми ими. Тот расправил крылья с переливаниями искр. «Мой век подходит к концу». Начал хриплый старый голос в голове каждого из пяти повелителей. «Хранители нужны этому миру, ведь что тьма, что свет стремятся сблизиться и уничтожить друг друга, а следом всю Вселенную. Вы — пять столпов, отделяющих эти миры друг от друга, а вместе стихии дают основу жизни и магии центральному миру, что является сердцем и душой мироздания». Хранитель выдохнул на них. Искры так знакомо пронзали тело, впивались под кожу. Одним громким хлопком все двери стихии закрылись навсегда, а после слились с темной гранью. «Пять стихий объединились в едином потоке этого мира. Начнется третий цикл Вселенной, который откроет новые возможности, позволит стать шире нашей молодой Вселенной». Хранитель исчез. Повисла тишина. Химура начал сверкать вспышками молний. В волосы Кейрис точно ленты вплетался ветер. Кожа Анжелики покрылась водной гладью. Дектон буквально покрылся камнем, из которого прорастали зеленые листья лозы. Франц вспыхнула точно взрыв. Они не говорили. В словах больше не было смысла. Напротив них, там, где раньше были распахнутые двери стихий, теперь стоял Хагал. В Все это время тот был их якорем, их опорой, их гранью. Каждый раз, переходя в стихию, они разрушали, обнажая рубиновый свет души бывшего рыцаря тьмы. Доминик протягивал им обе руки в последний раз. «Пора освободить друг друга», — очаровательно улыбнувшись, произнес Доминик. Его рубиновые глаза засияли ярче, и каждый из повелителей направил в него поток своей силы. Доминик выполнил то, что должен был. Теперь повелители вольны сами строить свой мир, а его среди тьмы ждала девушка с длинными русыми волосами. «Арисанна», — прошептал Доминик спустя долгие века, наконец обнимая свою первую и единственную любовь, ту, что подарила ему душу. Первый луч после тьмы затмения озарил каждого из повелителей, открывая начало новой эпохи, наполненной магией пяти элементов стихии.